На переводах был мой обратный адрес. По нему он и приехал, собрав свои последние сбережения. Во второй подъезд, в апартаменты 6. Ему открыл незнакомый человек, который никогда в жизни ничего не слышал ни о нем, ни о его дочери. Она писала на переводах первый пришедший в голову обратный адрес и отправляла их с главпочтамта, чтобы он никогда ее не нашел. Старик долго сидел на ступеньках 4-го этажа, пережевывая табак сухими губами. Что уж говорить о любви женщины и мужчины. Вот прямо сейчас в апартаментах 15 на входной двери, в которой остроумные хозяева вместо номера повесили табличку «САР-1-5», в спальне, декорированной розовым сатином, происходит та самая любовь. Любовь? На огромной королевских размеров кровати с клетчатым матрасом, под жарой смуглый парень, весь в татуировках змей и рыб, занимается половой любовью с изящной, но смешливой рыжей девчонкой. С ногами не длиннее тех джинсов, которые она только что с них сбросила, со стройными, как две мачты корабля-призрака. Навязчивым фоном к жизни, как я уже говорил, здесь служит повтор концерта Live 8 по одному из кабельных каналов. Рыжая девчонка, посмеиваясь, трогает своим языком расплюснутый нос смуглого парня и на каждом звучном выдохе крепко сжимает зубы. Половая любовь между мужчиной и женщиной, о которой один мой жилец 115 лет назад писал, что это средство для реализации потенциала личности, работает на них адреналиноотводом. Концерт, виски, трава, кокаин. Нужно сбрасывать излишки ускорения. Парень, чей нос не раз натыкался на кулак в бесчисленных схватках, рассказывает всем, что ведет свой род от Марии Катоминой, купеческой дочери, которая была помолвлена с поручиком лейб-гвардии Семеновского полка Михаилом Гришаевым. Сын уездного дворянина из Орловской губернии, Гришаев слыл умным, образованным и отважным человеком своего времени. Получив прекрасное домашнее образование, самостоятельно сдал экзамен и был зачислен в императорскую лейб-гвардию. Двухметрового роста, статный, касая сажень в плечах, он виртуозно владел вольтежировкой и прекрасно выглядел в мундире, расшитом алыми позументами. Мария не могла устоять. Они познакомились на балу в доме Катоминых, который ее батюшка затеял специально с целью отметить достижение единственной дочерью так называемого светского возраста. Об их любви впору было слагать роман, подобный Тристану и Изольде. Их разлука оказалась трагичной в духе времени, которая ломала судьбы своих героев, призывая их в первую очередь исполнить долг, а уж потом попытаться быть счастливыми. Об этом разрушенном союзе спустя 150 лет написал поэт Николай Гумилев в своем известном стихотворении. «Машенька, ты здесь жила и пела. Мне жениху ковер ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стенала в своей светлице? Я же с напудренную косой шел представляться императрице и не увиделся вновь с тобой». Кровь той самой Машеньки бурлит сейчас в артериях нашего нескромного гиганта половой любви. Именно эта кровь до синевы наливает его маршальский жезл. Она вздымает его, как стрелу подъемного крана над стройкой. так что иногда он больно бьет по животу. Именно эта кровь не позволит ему приспустить свой стяг. Даже главный архитектор вряд ли знает, от кого произошла рыжеволосая смешинка, которая сейчас играет с эбонитовой палочкой потомка. Она облизывает ее, кусает, пытается завязать бантиком. Потомок делится с ней морем. Его корень пахнет водорослями и планктоном. Он 2 часа назад прилетел из Израиля. 8 часов прошло с тех пор, как он плескался далеко за линией буйков. Он не стал принимать душ по прилету, чтобы поделиться с подругой морем. Она благодарная, до основания проглотила своего друга, а рукой сжала его крепко, как умеют влюбленные. Он корчится от невыносимой экстатической щекотки и с силой вцепляется пальцами в свои растрепанные волосы. Михаила Гришаева представили Екатерине, которая немедленно повелела определить рослого гвардейца в ее личную дворцовую стражу. Тем, кто нес службу в покоях императрицы, годами запрещалось покидать дворец. К тому же Михаил вскоре сменил пост бодигарда у дверей императорской опочивальни на пост постельного служаки, максимально приближенного к августейшему телу Ее Величества. Маша дважды пыталась покончить с собой. Горе юной девушки было отчаянным. Она убивалась по ушедшей из ее жизни любви, которая была так огромна, что заслонила саму жизнь. В первый раз, проколов палец ржавой булавкой, она заразила свою кровь. Но кровопускание, своевременно исполненное хирургом Ковалевым, не дали гангрене уничтожить молодое прекрасное тело. Вторично Мария пыталась оставить этот мир, бросившись под копыта упряжки императорской кареты. Ей не повезло. Выскочив из толпы зевак на мостовой, что наблюдали за августейшим кортежем, она запуталась в нижних юбках, споткнулась и упала, не добежав 3 шагов до копыт халтикинских рысаков. После этого случая императрица повелела купцу Катомину вместе с дочерью покинуть столицу, дабы не смущать покоя жителей гордыней непомерной и невоздержанностью. Купец не посмел ослушаться приказа. Его